Нетворкинг как вид спорта. Теперь вы на пути упрочения связей. Необходимо постоянно укреплять новое знакомство, развивать его. Для этого необходимы регулярные встречи. Нетворкинг — это своего рода спорт. Как именно вам теперь следует поступать? Если вы встретили своего нового знакомого на мероприятии по определенной тематике, у вас есть шанс встретить его снова на том же мероприятии. К примеру, вы побывали на семинаре по новейшим информационным технологиям. В следующий раз, когда Ассоциация по современным информационным технологиям организует очередное мероприятие, вы наверняка увидите там знакомые лица. А если эти люди к тому же являются членами Ассоциации, то шансы встретить их там увеличиваются вдвое. Нетворкинг в своих разнообразнейших проявлениях — это искусство, наука, спорт, особый навык и танец. Боб Винс, бизнесмен, общественный деятель. Мгновенная дружба. Отношения с одними людьми выстраиваются медленно, месяцами, годами, а с другими удается поладить мгновенно. Зачем же ждать следующего мероприятия или случайной встречи? Пригласите вашего знакомого на чашечку кофе, на совместный ланч или на прием, который планируете устроить в скором будущем. Если вы были инициатором приглашения пообедать вместе, будьте гостеприимны, заплатите за обед. Часто за этим следует ответный жест, тем самым другой человек как бы говорит: «Теперь моя очередь». На дохлой кобыле далеко не уедешь. Запомните, что не все знакомства можно развить в более тесные отношения. Это вполне нормально. Вы послали сообщение по электронной почте, но не получили ответа. Пообщавшись друг с другом несколько раз, вы так и не обнаружили общих интересов. Вы хотели бы познакомиться поближе, но, похоже, это не обоюдное желание. Возможно, пройдет некоторое время, пока вы это поймете, но в любом случае не забывайте о хороших манерах. От них зависит ваша репутация. В этой ситуации, пожалуй, лучше всего прислушайтесь к совету одного моего друга-философа, владельца животноводческой фермы. Кобыла сдохла, пора распрягать. Не переусердствуйте. Если вам удалось наладить отношения с определенным человеком, очень важно впредь не терять с ним контакт. При этом необходимо обладать чувством такта и ценить чужое время. Не лучший способ продолжения отношений — послать всем, с кем вы вчера встретились, записки от руки, подарки или брошюры. Не стоит также пытаться превратить деловое знакомство по интернету в дружескую переписку. Сначала задайте себе вопрос: изменит ли мое послание хоть что-нибудь в деловой жизни этого человека? Электронные письма. В настоящее время все большее число людей предпочитает пользоваться электронной почтой. Это быстро и очень удобно. Благодаря интернету мы можем поддерживать достаточно теплые отношения друг с другом на расстоянии многих тысяч километров. Для поддержания связи достаточно написать 1-2 строчки. Постарайтесь не злоупотреблять электронными посланиями в адрес нового знакомого. Это может вызвать раздражение, и вас, в конечном счете, просто начнут игнорировать. Вот некоторые правила ведения электронной переписки, которые я настойчиво рекомендую вам соблюдать. Обращайтесь к человеку должным образом, вежливо приветствуйте его: «Уважаемый господин Проттер», а не «господин Проттер», или «Привет, Нигель», не просто «Нигель». Будьте лаконичны, ведите предметный разговор. Затрагивайте по возможности только одну тему. Не забывайте указывать предмет разговора в поле «Тема письма». Коротко и ясно излагайте свою мысль, постарайтесь уложиться в 2 небольших абзаца, если это первое сообщение после недавно состоявшегося знакомства. Как правило, люди не открывают приложение к письму от незнакомого отправителя. Не посылайте фотографии или любые другие файлы, если не уверены, что получатель откроет их. Каждую фотографию следует уменьшить до 640 на 480 пикселей. Затем сжать весь объем информации так, чтобы он занимал не более чем 150 килобайт. Если кому-то захочется увеличить фотографии или увидеть их в более качественном виде, вам об этом скажут. Проверьте грамматику и правописание. Воспользуйтесь программой автоматической проверки правописания. Не стоит отправлять стихи, розыгрыши, петиции, письма типа «перешли 15 друзьям» и другие ненужные вещи, которые понапрасну отнимают время. Если вы перенаправляете письмо, убедитесь, что в тексте сообщения не упоминается имя другого адресата. Не отправляйте ничего такого, что не хотели бы увидеть потом на первых страницах местной газеты. Телефонные разговоры. Иногда вместо того, чтобы писать ответ на очередное послание, лучше позвонить или, если уместно, встретиться за чашкой кофе или ланчем. Преимущество живого общения еще никто не отменял. Люди, искусно налаживающие отношения, звонят для того, чтобы просто сказать другому человеку «привет», узнать, как дела. Не отказывайтесь от старого способа общения. Он до сих пор остается самым действенным. Письма от руки. Меня считают немного старомодным, так как я до сих пор пишу письма от руки. Я считаю, что записка, написанная вашей рукой, это очень мило. Это отличный способ выразить благодарность, поздравить с каким-нибудь особо важным событием или дать небольшой комментарий к какому-нибудь событию. Обычно люди ценят это дополнительное усилие с вашей стороны. Каков бы ни был излюбленный вами способ общения, в первую очередь выясните, каким образом предпочитают общаться ваши новые знакомые. Некоторым нравится делать телефонные звонки, другие не могут себе представить жизнь без интернета. Постарайтесь подстроиться. Был бы повод. Новый год, китайский Новый год, 8 марта и другие общепринятые праздники могут стать хорошим поводом, чтобы позвонить и поздравить тех, с кем вы давно не общались. Вообще, я считаю, что в такие дни нужно звонить не только близким друзьям, но и всем знакомым. Организуйте праздничный обед или вечеринку, или просто разошлите открытки. Прекрасный способ возобновить старые связи — встречи с выпускниками школ-вузов. Каждый из ваших однокашников прошел к этому времени определенный жизненный путь, приобрел связи, набрался опыта. Такие знакомые могут оказаться весьма полезными. Поводом для возобновления старых связей может стать полученная вами информация. Вы прочли статью о служебном продвижении или других успехах знакомого, с которым давно не контактировали. Позвоните ему или пошлите поздравительное письмо. Нетворкинг не должен прекращаться ни на минуту. А для того, чтобы поддерживать уже сложившиеся отношения, согласитесь, не требуется огромных усилий.